«Милорд Родсей», — сказал рыцарь, — «хирург, леча мне этот покалеченный обрубок, сказал, что чем ощутимее боль от его ножа и прижигания, тем вернее могу и рассчитывать на быстрое выздоровление. Так и я, не колеблясь, задену ваши чувства. Потому что, поступая таким образом, я, может быть, заставлю вас яснее осознать, какие меры необходимы для вашей безопасности. Ваше Величество, вы слишком долго предавались безрассудному шутовству. Пора вам стать мужчиной и политиком, или вы будете раздавлены, как мотылек на груди цветка, вокруг которого вы вьетесь. Мне кажется, я знаю, почему, сэр Джон, вы вспомнили вдруг о морали. Вы наскучили веселым шутовством, церковники зовут его пороком, и вот вас потянуло к серьезному преступлению. Убийство или резня придадут вкус кутежу, как маслина на закуску сообщает прелесть вину. Но самые дурные мои поступки — только легкие шалости. Я не нахожу вкуса в кровавом ремесле, и мне претит, я даже слышать не могу об убиении хотя бы самого жалкого подлеца. Если суждено мне взойти на престол, я думаю, подобно моему отцу, отрешиться от своего имени и назваться Робертом в память Брюса. Да, и когда это сбудется, каждый мальчишка в Шотландии поднимет в одной руке бутыль, а другой обовьет за шею свою девчонку, и мужество будет проверяться на поцелуях и кубках, не на кинжалах и палашах. А на могиле моей напишут: «Здесь лежит Роберт, четвертый король этого имени. Он не выигрывал сражений, как Роберт I, он не возвысился из графов в короли, подобно Роберту II, не возводил церквей, как Роберт III, он удовольствовался тем, что жил и умер королем весельчаков. Из всех моих предков за два столетия я хотел бы затмить славу одного лишь короля Коула, о котором поется: «Коул, король наш старый, из глиняной пил чары». «Мой милостивый государь», — сказал Рэморни, — «разрешите напомнить вам, что ваши легкие шалости влекут за собою тяжелое зло. Когда бы я потерял эту руку в бою, ища для Роция победы над его могущественными врагами, утрата нисколько не огорчила бы меня. Но из-за уличной драки отказаться от шлема и панциря и сменить их на халат и ночной колпак». «Но вот опять, сэр Джон», — перебил безрассудный принц, — «разве это красиво, все время тыкать мне в лицо изувеченную руку, как призрак Гексхола швырнул свою голову в сэра Уильяма Уоллеса? Право, ты ведешь себя более дико, чем сам Фодион, потому что тому Уоллес со зла снес голову, тогда как я охотно приклеил бы на место твою руку, будь это возможно. Но послушай, так как это невозможно, я сделаю тебе взамен стальную, какая была у старого рыцаря Карслоджи. Он ею пожимал руки друзьям, ласкал жену, бросал вызов противникам, словом, делал все, что можно делать рукой из плоти и крови, защищаясь или нападая. Право же, Джон Рэморни, в нашем организме немало лишнего. Человек может видеть одним глазом, слышать одним ухом, трогать одной рукой, обонять одной ноздрёй. И я, например, не возьму в толк, чего ради нам всего этого дано по два, разве что про запас на случай утраты или повреждения». Сэр Джон Рэморни с глухим стоном отвернулся от принца. «Нет, сэр Джон, — сказал Роци, — я не шучу. Ты не хуже моего знаешь, правдиво ли сказание о Карслодже стальной руке. Ведь он твой сосед. В его время это замысловатое приспособление могли сработать только в Риме. Но я с тобой побьюсь об заклад на 100 золотых, что если дать ее в образец Генри Уинду, наш пертский оружейник соорудит ее подобие так безупречно, как не сделали бы этого все римские кузнецы с благословения всех кардиналов.